Сложность с обвинением Ариэль и Джошуа состояла в том, что у Кассиди не было против них ни одной вещественной улики. Все его версии строились лишь на случайных совпадениях и предположениях. И стоит присяжным справедливо усомниться в доводах, приводимых обвинителем, Ариэль и Джош тут же окажутся оправданными, а помощник окружного прокурора Кассиди не только лишится доверия, но и получит вполне заслуженные упреки в том, что позволяет истинному убийце разгуливать на свободе. О такой перспективе лучше не думать. Кассиди ставил своей основной целью не допустить столь мрачного для себя финала. Ну и, кроме всего прочего, его моральным и профессиональным долгом было поймать убийцу и предъявить обвинение ему или ей. Думая о Клэр, он страшно злился и даже ругался, не стесняясь в выражениях. Выбросив первую, практически невыкуренную сигарету, он тут же зажег еще одну. В глазах опять стояла Клэр, такая, какой он видел ее сегодня днем. Растрепанные волосы лишь добавляли ей очарования, а выступавшие капельки пота придавали коже здоровый блеск. От влажности кудряшки еще круче вились вокруг лица. Выглядела она взволнованной и разгоряченной, но стоило ему заговорить с ней о причинах ее беспокойства, как тут же взыграла ее проклятущая гордость, не позволявшая ей признаться в человеческих слабостях. Чувствуя, что уснуть все равно не сможет, Кассиди скатился с кровати и натянул джинсы. Он даже не потрудился застегнуть молнию, а, распахнув дверь, вышел на балкон. Воздух, казалось, стал еще более густым. Не ощущалось ни малейшего дыхания ветерка. Он посмотрел на балконную дверь комнаты Клэр. Там было темно. Клэр спала. Кассиди уставился в небо. Низкие облака словно набухли синевой. В воздухе чувствовалось какое-то напряжение, будто вот-вот должно произойти нечто важное. Едва он успел подумать об этом, как небо разрезала ослепительная вспышка молнии, озарив неподвижные кроны деревьев. Разорвавший небо электрический разряд напугал Клэр, и она вскочила с постели, затаив дыхание. Гром словно кнутом ударил по крыше дома, и тут же задребезжали оконные стекла и посуда в шкафах. Сильный порыв ветра распахнул балконные двери. Прозрачные шторы надулись, словно паруса. Клэр выскользнула из постели и подбежала к окну. Разбушевавшийся яростный ветер, который, казалось, дул сразу во всех направлениях, клонил деревья к земле. Он терзал волосы, Клэр трепал ее ночную сорочку. Очередная вспышка молнии на мгновение озарила балкон. И она увидела Кассиди. Он стоял у перил без рубашки, курил и смотрел прямо на нее. Клэр хотела попятиться назад, захлопнуть балконные двери, но не могла сделать ни шагу. Его неотрывный взгляд парализовал ее. Молча он оторвался от перил и медленно, мягко, словно хищник, направился к ней. Ее сердце бешено забилось в такт неистовым порывом ветра. На язык пришли глупые слова: «Я и не знала, что вы курите». Кассиди ничего не ответил, но приближался к ней все так же неотвратимо. Остановился он лишь, когда оказался совсем рядом. Клэр почувствовала, что ее безудержно тянет к нему физическая сила, как будто в груди его скрыт мощный магнит. Едва дыша, она произнесла: «Думаю, разразится настоящая буря». Он выбросил сигарету и притянул Клэр к себе с силой, сравнимой лишь с очередным ударом грома. Поцелуй, которым он впился в ее рот, был таким же неистовым, как и бушевавший ветер. Сорвав с ее головы заколку, он запустил руки в ее растрепавшиеся волосы, запрокидывая ей голову в такт поцелуем. От него исходил огненный жар. Его прорвавшееся желание передалось Клэр, и она откликнулась, внезапно осознав, что в этом и крылась причина ее недавнего недовольства собой. Страстное желание охватило ее, разлилось сладкой, ноющей болью, желание лишь одного — близости. Ее пальцы впились в его плечи, и она тесно прижалась к нему. Он издал низкий, сладострастный звук. Рот его оторвался от ее губ и стал спускаться к шее. Клэр запрокинула голову, наслаждаясь поцелуями. Его рука скользнула по ее спине, ягодицам. Он все сильнее прижимал ее к себе, и она все явственнее ощущала его твердую плоть меж своих ног. Он приспустил бретельку ее сорочки, обнажив грудь. Сомкнув на соске губы, он стал страстно ласкать его языком. Счастливые приглушенные вскрики слетали с губ Клэр, пока он не закрыл их своим поцелуем. Охватившая их страсть была сродни разыгравшейся буре. Завывал яростный ветер, небо разрывали молнии, дождь обрушился на землю серебристым ливнем. Разбиваясь о крышу балкона, струи воды омывали их босые ноги. Но они не замечали ничего вокруг. До тех пор, пока до них не донеслись приближающиеся голоса. Чтобы полюбоваться дождем, две девушки-фотомодели решили добираться до своих комнат через тянувшийся вдоль здания балкон. Клэр оттолкнула Кассиди и посмотрела туда, откуда приближались голоса. Взяв Клэр за руку, Кассиди вошел в спальню и втянул ее за собой. Он закрыл балкон вовремя. Девушки как раз вышли из-за угла и остановились, наблюдая грозу. Кассиди прижал Клэр к балконной двери, и они безнадежно запутались в кисее штор. Все, что она могла прошептать в тот момент, протестуя против столь сладостного насилия, потонуло в глубоком поцелуе. Его язык полностью заполнил ее рот, руки проникли под сорочку. Она почувствовала их силу и тепло, когда он приподнял ее бедро, а его пальцы слегка коснулись пушка на лобке. Клэр тут же откликнулась на это прикосновение, вскрикнув от наслаждения. За дверью одна из девушек говорила другой: «Это действительно похоже на стихийное бедствие. Никогда не видела таких молний. Тссс, разбудишь Клэр». Клэр же в этот момент каждой клеточкой своего тела откликалась на прикосновение Кассиди. С улицы донесся пронзительный визг. «Осторожно, здесь скользко, я чуть не упала. Рю тебе задаст, если ты завтра объявишься с синяками». Кассиди пальцем нащупал ее набухший клитор. Клэр моргала, пытаясь не закрывать глаз. Лицо Кассиди расплывалось, волосы падали ему на лоб, глаза горели лихорадочным блеском. Голоса за окном стихли, лишь доносились отзвуки грозы и их тяжелое дыхание. Кассиди подхватил Клэр и отнес в постель. Он снял с нее сорочку, и руки его скользнули по ее пылавшим грудям. Кончики пальцев ласкали соски, рождая такие сильные ощущения, что Клэр застонала. Он склонил голову и стал целовать их страстно, но нежно. Она схватила его за волосы, пытаясь остановить безумие, но это было равносильно тому, чтобы остановить бушующий за окном ливень. Скользнув ниже, он уже целовал ее бугорок. В смущении она произнесла: «Кассиди!» Он нежно подул на темный треугольничек волос. «Кассиди!» Словно не замечая нерешительности Клэр, он раздвинул руками ее бедра, жадно приник ртом к мягкой влажной плоти, его язык блуждал, лаская ее, глубоко проникая внутрь. Он то нежно касался ее, то жадно целовал, словно высасывал божественный нектар из экзотического цветка. Наслаждение достигло пика, и Клэр еле сдерживалась. «Пожалуйста!» — чуть слышно выдохнула она. Он встал на колени, раздвинув ее бедра еще шире, вошел в нее. Клэр ощутила на шее тяжелое и горячее дыхание, услышала его стоны. «О, Боже, Боже!» Движения стали сильными и резкими, и она забыла обо всем. Спина его повлажнела от пота. Клэр почувствовала, как переливаются его мускулы под ее ладонями. Она обхватила его ягодицы, прижимая его еще сильнее к своему телу. Он застонал от удовольствия. Их губы вновь слились в поцелуи. Губы его пахли мускусом и еще чем-то запретным. Она облизала их сначала робко, потом с жадностью. Он зажал в ладони ее грудь и большим пальцем потер напрягшийся сосок. Клэр, изогнувшись, почти свешивалась с кровати. Глубоко вздохнув, она прошептала его имя. Первый оргазм оказался лишь предвестником настоящего. На этот раз она почувствовала себя словно в эпицентре грандиозного урагана. Мгновение спустя и Кассиди испытал такой же экстаз. Стиснув ее в объятиях, он шептал ей на ухо сладкие признания, и она с наслаждением ощущала, как глубоко внутри ее разливается теплая живительная влага. Присыщенные, они лежали молча. Его голова покоилась на ее груди, ее ноги все еще были сомкнуты на его бедрах. В конце концов он сел и стянул джинсы, потом привлек ее к себе. Опять. Клэр уютно прижалась к его обнаженному телу. Гроза прошла, но дождь все хлестал. Отдаленные раскаты грома напомнили Клэр о той ночи, когда Кассиди в первый раз поцеловал ее после их поездки в отель «Поншартрен» за Мэри Кэтрин. Клэр отбросила это воспоминание. Она не хотела сейчас думать о том, кем они были друг для друга и какие разные роли играли в этой реальной жизненной драме. Почувствовав ее дрожь, он нежно поцеловал ее в висок. — В чем дело? — Ничего, все в порядке. — Что-то произошло. Она вздохнула, и улыбка тронула ее губы. — Это был самый непристойный секс в моей жизни. Сдавленный смех вырвался из его груди. — Замечательно. Она провела пальцами по его бокам, возбуждаясь от одного этого прикосновения. — Кассиди? — Да. — Что будет завтра? Он склонился над ней, приложив к ее губам палец. — Если мы будем говорить об этом, мне лучше уйти. — Ты этого хочешь? Он вновь впился в ее губы глубоким влажным поцелуем, потом раздвинул ей бедра. Он снова хотел ее. Клэр вздохнула. — Нет, не уходи.